Глава восьмая. «Ничегошеньки они там не чувствуют», — думала Кэм, глядя на берег, который, подымаясь и опадая, делался все более дальним и мирным. Рука прорезала след по воде, а воображение сочиняло из зеленых вихрей и линий узоры и уводило оторопелую, онемелую Кэм в подводное царство, где зыблются жемчугом гроздья пены, где, пропитавшись зеленым светом, у вас изменяется вся душа, и призрачное тело сквозит под зеленым плащом. Но вот вихрь вокруг ее ладони унялся. Вода затихла. Весь мир наполнился скрипом и писком. Волны бились о борта лодки так, будто она стала на якоре. Все как-то странно на вас надвигалось. Парус, от которого Джеймс не отрывал глаз так, что он сделался ему ближе любого знакомого, совершенно провис. Они стали и покачивались, и ждали бриза под палящим солнцем в жуткой дали от берега, в жуткой дали от маяка. Все на свете застыло. Маяк стоял неподвижно, и вытянулась безжизненно черта далекого берега. Солнце пекло все нещадней, и всех будто толкнуло друг к другу. И каждому пришлось вспомнить о почти позабытом присутствии остальных. Леса МакАлистера отвесно ушла в воду, а мистер Рэмзи читал себе, поджав и сплетя ноги. Он читал маленькую блестящую книжку в пятнистом, как чибисовое яйцо, переплете. Они томились в этом кошмарном безветрии, а он спокойно листал страницы. И Джеймс чувствовал, каждая страница листалась особенным ему адресованным жестом. То упрямым, то повелительным, то в расчете на жалость. И все время, пока отец читал и одну за другой листал маленькие страницы, Джеймс боялся, что вот он вскинет взгляд и что-то скажет ему резким тоном. «Отчего они тут застряли?» — он может спросить. «Или подобную же нелепость?» И если он скажет такое, Джеймс думал, он схватит нож и вонзит ему в грудь. В нем давно жила эта метафора — взять нож и вонзить в отцовскую грудь. Но сейчас взрослый, глядя в бессильной ярости на отца, уже не этого старика над книжкой он хотел убить, но то, что на него опускалось, может быть, без его ведома. Страшную чернокрылую гарпию с жесткими ледяными когтями и клювом, который бьет тебя. Бьет! Он еще помнил давний холод этого клюва на своей детской голой ноге. А потом улетает гарпия. И вот он снова старик, очень-очень печальный, сидит и читает книжку. Вот кого надо убить. Вот кого надо пронзить в самое сердце. Чем бы он ни занялся, а он чем угодно может заняться, он чувствовал, глядя на дальний берег и на маяк. В банке будет служить, в конторе или адвокатом станет, или главой предприятия. Он всегда будет преследовать, выслеживать и вытравлять тиранию и деспотизм, вот как это у него называется, когда людей заставляют делать то, чего они не хотят, когда их лишают права голоса. Ну, как скажешь, не хочу, если он заявляет, отправляйся со мной на маяк, делай то, принеси мне все. Распластываются черные крылья, железный клюв бьет, а в следующую секунду он уже сидит и читает книжку. И может поднять от нее, разве с ним угадаешь, совершенно разумный взгляд. Он может разговаривать с МакАлистерами, может совать золотой в заскорузлую ладонь старой уличной попрошайки, может орать в голос, глядя на игрище рыбаков, руками размахивать от возбуждения, или в мертвом молчании просидеть за столом от начала и до конца ужина. «Да», — думал Джеймс, пока лодка барахталась и плескалась на солнцепеке, «есть снежная целина, одинокий суровый утес». И в последнее время ему стало сдаваться, когда отец что-то брякал к изумлению остальных. Лишь две пары следов на этом снегу. его собственные и отцовские. Только они двое понимают друг друга. Но откуда же этот ужас и ненависть? Роясь в пластах листвы, которой время выстлало душу, заглядывая в непрорубную чащу, где все затушевано и искажено мельканием солнца и тени, где пробираешься наугад, ослепленный то светом, то тьмой, он отыскивал живой зрительный образ, чтоб остудить и собрать, и прояснить свои чувства. Положим, сидя ребенком в колясочке или у кого-нибудь на коленях, он увидел, как кому-то на ногу ненароком наехал безвинный фургон. И он увидел гладкую целую ногу в траве, потом колесо, и тут же ногу искромсанную и красную. Но колесо безвинно. Вот и теперь, когда отец ни свет ни заря, протопав по коридору, вырывает их из постели ради своей экспедиции на маяк, это ведь колесо давит ногу ему, Кэм, чьи угодно еще. И остается сидеть и смотреть. Да, но о чьей же ноге он думал? И в каком это было саду? Были у сцен декорации, были деревья, цветы, определенное освещение, действующие лица. Все разыгрывалось готовней в саду, где не было этой насупленности, этой жестикуляции, и разговаривали спокойно, в полголоса. Весь день входили и выходили, старушка болтала на кухне, и шторы засасывал и потом выталкивал ветер, все вздувалось, цвело. И на тарелки и чашки, на желтые и пунцовые розы, долгоствольные и раскачивающиеся, к ночи тонкая, как виноградный листок, натягивалась желтая пелена. Все к ночи темнело, затихало. Но листоподобная пелена так тонка, что колышется от свечей, морщится от голосов. И сквозь нее видна склоненная голова. Слышно то близкое, то дальнее шуршание платья, позвякивание цепочки. И вот в этом-то мире колесо раздавило человеку ногу. Что-то он помнил, встало над ним. Застило свет, не уходило. И что-то взметнулось, прорезало воздух. Что-то острое, твердое, клинок, ятаган прошлось по листве, по цветам даже этого блаженного мира. И все засохло. Опало. «Будет дождь!» «Он помнил», — сказал отец. «Выбраться на маяк не удастся». Маяк тогда был серебристой смутной башней с желтым глазом, который внезапно и нежно открывался по вечерам. «А теперь?» Джеймс посмотрел на маяк. Увидел добела отмытые скалы, башню застывшую, голую. Увидел белые и черные перекрытия, увидел окна. Даже белье разглядел, разложенное для просушки на скалах. Значит, вот он какой. Маяк. Нет, тот прежний был тоже маяк. Ничто не остается только собою. Прежний тоже маяк. Едва различимы порой за далью бухты. И глаз открывался и закрывался, и свет, казалось, добирался до них в наполненный солнцем и воздухом вечереющий сад. Но он одернул себя. Стоило ему сказать «они» или «кто-то», услышать близкое шуршание платья, дальнее позвякивание цепочки, он начинал остро чувствовать присутствие того, кто случился рядом. Сейчас это был отец. Напряжение делалось невыносимым. Ведь минуту еще не будет бриза, и отец захлопнет книжку и скажет, что такое, почему мы тут валандаемся, а? Как однажды уже он всадил между ними свой клинок на террасе, и она вся застыла. И будь тогда под рукой у Джеймса топор, нож, что угодно острое, он вонзил бы его в отцовскую грудь. Она тогда вся застыла. И потом рука ее стала вялой. И он понял, что она его больше не слушает. И она встала, ушла, И он остался один. Жалкий, беспомощный, по-идиотски сжимая ножницы. Не было ни ветерка. Вода урчала и фыркала на дне лодки. И несколько скумбрий бились в мелкой, не покрывавшей их луже. В любую минуту мистер Рэмзи, Джеймс на него боялся взглянуть, мог встать, захлопнуть книжку и сказать что-нибудь резкое. Но пока мест он читал, и Джеймс украдкой, как босиком крадешься по лестнице, боясь скрипом половицы разбудить сторожевого пса, вспоминал, какая она была и куда подевалась в тот день. Он слонялся за нею из комнаты в комнату, и, наконец, они очутились в такой комнате, всей синей от множества фарфоровых блюд. И она говорила с кем-то, он слушал. Она говорила с прислугой, говорила все, что взбредет на ум. «Нам синее блюдо сегодня понадобится. Где оно, наше синее блюдо?» Она одна говорила правду. Ей одной он мог сказать правду. Вот в чем, наверное, секрет его неостывшей привязанности. Она была человеком, которому можно сказать все, что взбредет на ум. Но все время, пока он про нее думал, отец, он чувствовал, преследовал его мысль. И мысль спотыкалась и путалась. И он перестал думать. Сидел, держа руку на румпеле под пеклом. Неотрывно смотрел на маяк и не мог шелохнуться. Не мог смахнуть эти зерна печали, которые одно за другим оседали в душе. Будто его связали канатом. И отец затянул узел. И вырваться можно, только если взять нож и... Но тут парус медленно повернулся, поймал ветер, вздулся. Лодка встряхнулась, сонно качнулась, очнулась от сна и понеслась по волнам. Сразу всем немыслимо полегчало. Их будто отбросило друг от друга. Каждый снова был преспокойно сам по себе. И лесы туго и косо тянулись от борта. Но отец так и не встал. Только загадочно высоко вскинул правую руку и опять уронил на колено, будто дирижировал тайной симфонией.